Мы раздевали друг друга желанием и улыбками. Невероятное сочетание, когда страсть умеет говорить и видеть. Когда руки дрожат от нетерпения и нежности, а дух захватывает от понимания, что любишь. Сердца бьются в унисон, а глаза отражают одно чувство на двоих. Неужели это тот самый Артём Сокольский? Мечта университетских девчонок, красавчик и задира, которому так просто не подойти. Сейчас целует меня и говорит, что он мой. Неужели это я, девчонка, которая и близко не мечтала влюбиться и думала, что знает все наперед? Целую его в ответ и говорю, что я его. Неужели это мы, вот такие, простые и настоящие, не можем оторвать друг от друга рук и разорвать губ? Подушки у Сокола мягкие, и мы валимся на них, забывшись в поцелуе. Я уже стянула с Артёма толстовку и футболку и сама осталась без свитера. Потрясающее ощущение откровенной бесстыдной сексуальности, когда к тебе прижимается голая мужская грудь, а жадные пальцы пробираются под джинсы. Когда ты чувствуешь под ладонью плоский живот и удивляешься своей смелости, потому что острота ощущений заставляет действовать, отметая любой стыд. О, да, наконец-то! Я помогаю Артёму снять с меня джинсы и слышу, как он смеется, склоняя голову и целуя мой живот. Подхватывает зубами тонкую резинку того самого простенького бикини, синего в белый горох, стягивая его к бедрам. «Ты не представляешь, Чиж, сколько раз в мыслях я видел его на тебе и снимал!» признается, покусывая кожу. «Сколько раз этот чертов горох снился мне! Тогда в ванной, когда застал тебя после душа, думал, не сдержусь. Чуть крышу не сорвало!» «Фанька!» — шепчет Сокол, освобождая меня от белья, и нежной ладонью раздвигает колени. Проводит губами внизу живота, заставляя раскрыться ему навстречу. «Какая же ты у меня красивая! А я голоден, страшно голоден, и так соскучился по своему мясу на костре, что готов обглодать каждую косточку. Иди ко мне!» Зову я и чувствую на груди приятную тяжесть. Обвиваю руками шею парня, прижимаю его к себе и шепчу в ответ. «Ты тоже мне снился, Артём. И знаешь, во сне я была такой смелой, что сама себе удивляюсь. И очень-очень гибкой». Вздох замирает на губах Сокола. «Чиж, неужели ты сейчас намекаешь на то, что не против повторить нашу встречу в ванной комнате, но только с продолжением?» «А почему бы и нет?» — улыбаюсь в губы. «Я ведь знаю, что ты хочешь». «Чиж!» Близость — самое насущное, что сейчас нам требуется, и мы оба отдаемся ей с головой. Мне нравится вкус его кожи, упругость небольших сосков, тугие мышцы пресса и то, как они сокращаются под моей рукой. Как мой парень отзывается на прикосновение губ и ладоней. Как жадно требует в ответ, заставляя тело гореть от желания и трепетать от дрожи, упиваясь его вниманием. Я сижу на бедрах Сокола, и он целует мою грудь. Мнет пальцами ягодицы, приподнимая, опуская меня себе навстречу. И каждое движение друг к другу наполняет нас острым удовольствием. Эти толчки, ненасытные и глубокие одновременно, взмокшие тела и срывающиеся с губ слова в тишине квартиры, все это принадлежит сейчас только нам. Только наше. Только для нас двоих. Я начинаю дышать чаще, сжимая плечи, зарываюсь пальцами в волосы, и Артём теснее притягивает меня к себе. Ударяется в меня бедрами, чтобы через несколько секунд, поймав мой стон, задохнуться самому. «Анфиса, я люблю тебя», — шепчет у губ. «Люблю тебя». «Я тоже», — хватает сил сказать. «Люблю». «Как можно тебя на кого-то променять? Ты же настоящее чудо!» Мы падаем на подушки, и я целую Артёма в щеку, в нос, снова в губы. Мне нравится его улыбка. Она у него такая же потрясающая, как и он сам. «Сокольский, ты меня жутко смущаешь», — признаюсь. «Привыкай, Чиж», — невозмутимо отвечает Артём. «Ты моя сладость. Судя по отцу и деду, мы, Сокольские, любим раз и на всю жизнь. Надеюсь, ты не против, что я нашел свой объект обожания?» «Ну...» «Фанька!» Лицо Сокола вдруг становится очень серьезным в ожидании моего ответа, и я хохочу. «Нет, глупый, конечно, нет!» «Не поверишь, Чиж, но я до тебя даже не влюблялся никогда. Увлекался не больше, и отца не понимал. А сейчас даже страшно подумать, что будет, если ты меня вдруг разлюбишь», — вздыхает Артём. «Мне хватило 2 дней, чтобы понять, во что превратится моя жизнь. Наверное, я тоже буду тебя ждать и искать». «Ты с ума сошел? Что за мысли?» «Самую красивую на свете девчонку. Любительницу старого кино и фисташкового мороженого». «Ну, эскимо я тоже люблю. И с карамелью. Да и шоколадное можно». «Такую уж и красивую. Ой, Артём!» «Поцелуй меня еще раз, пожалуйста». В скорости уставшие мы засыпаем, чтобы ночью проснуться и снова любить друг друга. Артём признается в темноте, баюкая меня на своей груди. И оттого признание кажется особенно трогательным. «Там, в буфете, ты сказала, что я никогда бы не заметил тебя, если бы не случай. А я ответил, что это неправда. Так вот, Чиж, я не врал. 1 сентября на тебе был летний сарафан, такой же легкий и солнечный, как тот день. Кто-то из парней, кажется, Лёшка, обратил внимание на симпатичную девчонку. И я, как дурак, пялился, провожая тебя взглядом. Ты распустила волосы и шла по корпусу с корзиной цветов. Да, Зарецкая поймала меня после пары и попросила отнести цветы в деканат. На тебе были светлые босоножки, а из-под юбки мелькали загорелые колени. Я тогда подумал... А впрочем, Чиж, лучше тебе не знать, о чем я тогда подумал. А когда увидел тебя у себя в квартире, не мог поверить и всячески хотел задержать. Тогда я еще не знал, почему. Просто плел всякую чушь, и ты осталась. И все-таки, Артем. Я приподнимаю голову и смотрю на парня. Пусть не могу видеть его лица, но губы легко касаются подбородка. О чем ты подумал? Сокольский тихо смеется, и я игриво кусаю его в ответ на смех. Ну, признавайся, все равно ведь выпытаю. Артем обнимает меня и шепчет на ухо, что еще никогда не видел такой красивой задницы. Сокольский!